Название прижилось сразу благодаря цвету, в отличие от оригинального хаупского. Этот штамм не находился в пробирке чистого, как слеза ребенка, физраствора, а был мутно-белесым, почти как неокислившаяся кровь Мерсера. Развитый снабдил его примитивным белковым носителем, для устойчивости к разносу и умеренному самовоспроизводству, черпая технологии своих спор, содержащих инфоверионы. Спустя 3 месяца после старта второй вспышки по приказу Алекса ученые синтезируют образец в лаборатории, снабдив его выданным ключом-антидотом, угнетающим любые вирусные ткани. Так будет создано лекарство, призванное убедить правительство, что вирус теперь окончательно находится под пятой генетик, несмотря на очаги инфекции уже на Статен-Айленде и атаки мутантов в Бруклине, и что можно просто не выпускать свет за пределы залива Аппер, оставив Нью-Йорку статус зоны бедствия и разрешив генетик продолжить вести свои темные дела. Еще через месяц доктор Арчер привнесет в производство белого света личный ключ Мерсера, чтобы лекарство, имеющее вполне видимую для инвесторов эффективность, вновь вспомнило, на кого оно работает. А дальше начнется самое интересное. На тот момент Алекс был еще очень далек от этих планов. Он рассеянно перекатывал склянку в пальцах и думал, что откуда бы ни взялся на планете свет, какие бы планы ни строили его создатели, вирус точно дал Мерсеру основания для дум, что возможно существование той формы науки, какая постулирует, что предмет ее занятий, мир не такой, каким является на самом деле, а каким он может стать. Абстракция, путь к которой не экономистами и политиками выдуман, а сам собой разумеется. Вирус дал Алексу видение будущего, вдохновение в конце концов. Пусть Мерсера все еще сдерживали оковы чисто гуманистического опасения и морали, он не чувствовал больше ответственности за род людской. Если есть сила, ты будешь вечно испытывать муки совести, поскольку не используешь во благо ту мощь, от которой клокочут частицы твоего тела. Теперь Мерсер видел, что все это ерунда. Всегда можно жить в свое удовольствие, прогоняя неудобные мысли, как доставучих насекомых, отфильтровывая их благодаря химерам, и не думая ни о какой ответственности. А вот знание – это другое дело. Обладание знанием меняет твое предназначение. Насадить свою идеологию, поработить народы во всем многообразии их культур, подчинить каждую толику живой материи в Млечном Пути – все это и вполовину не так впечатляюще, как насытить знанием разум каждого отдельного человека, сделать его готовым к максимальному числу исходов. Люди перестанут опасаться тьмы, когда у них будет, чем осветить себе путь. И у человечества будет помощник, вшитая система, которую можно классифицировать как и, ставящий выше общность, а не индивидуальные организмы. Его эмоции – это порывы искреннего слуги, желание оказать услугу, игнорируя такие сложности, как людские прихоти или игра случая. Скорее координатор, а не наказывающий, как вести себя управляющий подавитель, что злостно искореняет врожденную сложность разумных, их противоречащие и вступающие в конфликт с самими собой установки. И, все равно что Битструп, тот датский карикатурист, разрешение проблем не предлагавший, оставляя их на разумение людей, но меткой в доступной форме высмеивавший пороки. Потому что, конечно, Алекс мог просто не знать, что появятся квалифицированные специалисты, которые смогут взломать эти фундаментальные связи с Элизиумом, направить его на исполнение своей воли. Ведь человечество уже на тот момент принималось ломать эволюцию, ту же отрасль генной терапии развивало, чтобы любой разум мог процветать независимо от выпавших на его долю генов. Те же суперсолдаты, отличный пример умений вида Homo sapiens, хоть гипертрофированный и несовершенный, но это будут времена, когда и на другие фундаментальные величины человечество найдет управу, ту же массу элементарных частиц наловчится изменять. Так что, очевидно, разницы не предвиделось никакой. В любом случае, попробовать стоило. Элизиум уже показал ряд черт, которые давали рассматривать его как отличного кандидата в организационную силу, куда охотней, чем любого из человеческих лидеров. Тысячелетиями люди искали выход, идеальную социоэтическую матрицу, порядок, который наладит их жизнь, рассчитывали, что рано или поздно отыщут способ справедливо распорядиться миром, все вместе соберутся и придут к компромиссу. И это всеобщее единение, скорее всего, не состоится никогда. Люди слишком разные, чтобы учесть интересы всех. Определение же, чьи интересы стоят выше других, всегда приводит к злоупотреблениям, и будет приводить, насколько бы люди ни стали совершеннее. Ибо кто устережет сторожей, как вопросил Ювенал. Каким бы достопочтенным ни был человек, всегда тихий голос в глубине души будет напоминать. А вот мне хотелось бы чего-то лучшего. Отрицать это, значит отрицать саму суть эволюции, которая чихать хотела на моральные установки, выдуманные разумом. Это в самой сути разумных существ. Выжить, благ земных побольше нагрести, размножиться и потомкам такие же комфортные условия создать. Вывод очевиден, надо улучшать компоненты, а не искать правильный порядок для них, поскольку шестеренки людского механизма своевольны и всегда будут думать, что лучше знают, где им место. Сделать каждую шестерню универсальной компонентой, чтобы она на любом поприще могла свое место найти и продолжить крутящий момент передавать, а более простую и иную недостойную работу скинуть на интеллекты ниже уровнем. Если при зарождении разума в наличии будет основа взрослости, человек при рождении сам сумеет выбрать, каким ему быть, хочет он дополнительное обременение себя интеллектом, по совместительству обязательствами, или нет. Серьезно, если кто-то скажет, что добровольное урезание свободы ничуть не лучше, Алекс всегда мог напомнить, что у человека инстинкты хоть и подвергаются модификации личным опытом, но базовые их части идут в комплекте с рождения. По гидравлической модели Лоренца такое нервное возбуждение, соответствующее определенной двигательной активности, люди не в силах выбирать или игнорировать, просто не имеют возможности. Почему тогда философы доморощенные не называют беззаконием и это? Инстинкты что? Тоже ограничение свободы? На данном уровне контуром обратной связи без разницы, что их служение может обернуться для одних с точки зрения морали добром, а для других злом. Собака будет защищать хозяина, даже если он сам напал на кого-то. Это вполне соответствовало теории рабов и господ. Да, того самого Ницше 62, наверху тот организм, который выбрал соответствующую конструкцию, кто наилучшим образом подходит для этой работы, никаких посредственностей при безупречной работе мыслительного аппарата. Сверхчеловеку в идеальном обществе нужны сострадание и мораль, только если он сам этого захочет. Его действия не могут угнетать других, и помогает он тем, кто ниже его рангом, не из жалости, но от избытка могущества, в силу хотя бы того, поскольку, проявляя к кому-то жалость, ты считаешь объект противоположность злом, и если избавляться от его присутствия в мире, истреблять любое порождение тьмы, все до единого, человечество неизбежно будет бросаться в крайности, станет выжигать не только то, что является злом, но то, что только в будущем может им стать. Губы Алекса, по-прежнему сидящего в кресле, тронула неверная улыбка. Антони Грамши именовал основополагающие качества осознающего себя существа пессимизмом разума и оптимизмом воли. Пожалуй, это был именно его случай. Многие факты были против развитого, но он все-таки намеревался попробовать. Его сердце уж точно не было чрезмерно нежно, чтобы не в силах быть примиренным с дальнейшими лишениями идти в монастырь. Мерсер перейдет к активным действиям чуть позже, когда вскроет отдельные недостающие детали. Вновь Алекс нашел убежище в спасительной гавани слов «я отдаю себе отчет». Если то, что предлагал вирус, естественно, то рано или поздно человечеству к этому исходу и само придет. Если же нет, то Мерсер сделает для себя то, что по его разумению будет достаточно и не критично для окружающих. Завладеет ресурсами ведущих корпораций ВОЗ, отстроит исследовательские полигоны на отдаленных, безлюдных островах. Проживет множество жизней, каждую из них выбирая иные пути. Если он не сможет рассчитывать на недостижимое большее, не познает и удовлетворения, так ведь, на что еще Алекс Мерсер будет способен в рамках своих самоограничений? Возможно, развитый в итоге решил бы, что его идеи на любом из этапов применения нарушат в разы больше международных соглашений и прав человека, чем умудрилась отличиться отчизна Алекса за все эти годы, а потому занялся бы построением чисто умозрительных моделей. Возможно, он заставил бы себя позабыть о Дане, решив, что своим нахождением рядом и так причинил ей достаточно вреда, и скрылся бы под землей, в расщелинах йеллоустонских гейзеров. Неужели кто-то всерьез предполагал, что Мерсер стал в анабиозе ждать сотни лет, проращивая биомассу через всю кору планеты и внимательно наблюдая за человечеством? Оковы были разбиты вдребезги ровно через полтора месяца после того, как Алекс осел в провинции Соскочеван. Восхитительная пунктуальность со стороны мистера Цуриха, владельца лесопилки, небольшой промзоны и, как оказалось, чуть ли не половины окрестных земель. Оттяпав солидное число гектар первоклассного леса, Валить зимой деревья в Канаде самое то. Он вплотную шагнул к владениям Флинта, и теперь наносил бывшему партнеру по бизнесу визит вежливости. В ночь с 45 по 46 день, всего через несколько часов, как мужчина ответил отказом на предложение продать свою землю и убраться во свояси, дабы не мешать решительной поступи мистера Цуриха по канадским просторам, жилище Атумы и ее отца собираются сжечь, а их самих убить. Мерсеру даже показалось, что над ним в самом деле нависло какое-то древнее проклятие. Стоит устроить дела, стоит успокоиться и начать думать, что не все в твоей жизни так уж бессмысленно, непременно появятся люди, которые хотят нарушить этот покой, вынудить Зевса показать когти. Не черный дозор, так другие ничего плохого еще сделать не успел, и на тебе уже стремятся ударить Мерсера побольнее. Естественно, развитый воспылал праведным негодованием, а негатив от первой встречи с Цурихом разросся в тихую ненависть. Алекс съел телохранителей и запрятал коктейли Молотова, что были при них, но теперь, когда те двое пропали во время выполнения задачи, акула бизнеса уж точно не оставила бы Флинта в покое. Если снова не попытается ликвидировать партнера, мешающегося под ногами, то сгонит сюда столько копов, сколько сочтет нужным, и рано или поздно изживет с земли, а может и вовсе повесит на них двойное убийство. Судя по памяти одного из громил, это был далеко не единственный эпизод, когда Цурих незаконными способами присваивал чужую землю. Никто бы не стал по нему скорбеть, только спасибо сказали. Мерсер мог бы уйти прямо тогда, по-быстрому закинув в рюкзак вещи, пока и на него не обратили пристальное внимание, в том числе дозор, который наверняка вился где-то неподалеку в информационном пространстве, выжидая, когда заинтересовавший их каратель сделает очередной шаг. Но, конечно же, он не сбежал трусливо. Мерсер, по его разумению, обрел с Флинтом и Атум эмоции, которые ему давно уже расхотелось испытывать, и хоть он не являлся частью этой семьи, счел возможным нанести от их лиц ответный визит мистеру Цуриху. Пусть Рукс следит за американо-канадской границей упрямо, пусть на этот раз в своей паранойи окончательно уверится, что Зевс и не думал подыхать. Что ж, Алекс поблагодарит Флинта за гостеприимство и вновь скроется в подполье. Флинт вряд ли заподозрит скромного писателя в высочайших боевых качествах и агентом дозора на расспросы ответит, что никого подозрительного не видел. А на случай, если они как-то выяснят, что здесь останавливался нелюдимый мужчина, совсем недавно отчаливший во свояси, и примутся всерьез окучивать Флинта, Алекс оставит ему и Атум большую часть налички. Такая сумма позволит найти общий язык с теми, кто готов создать непробиваемое алиби или поднять аргументы, которые призовут иностранную спецслужбу оставить семью в покое. Мерсер все равно будет лишен общества тех, кто стал ему дорог за эти полтора месяца, но так он хотя бы уйдет довольным, раз сделал то, что должно, что неприкаянный Зевс не будет мешать тем, кто полон жизни. И о том, как с Даной, Мерсеру будет довольно знать, что с ней все в порядке. Пусть его назовут импотентом и королем френдзоны, но Алексу ничего другого будет не нужно для нормального функционирования, если он удостоверится, что Атум останется защищенной. Эти люди, когда они с бутылками зажигательной смеси в руках обсуждают, красивая ли у хозяина девчонка, когда их главарь отдавал такой приказ, неужто все они так уверены в собственной безнаказанности, думали, что они выше закона, и никто на этой планете не в силах поставить их на место. Если бы весь мир узнал благодаря тем же роликам в интернете, если слухи о человеке, ударом ноги отправляющим в полет корпус БТР, были достоверны, стали бы они хоть немного опасаться возмездия, приходящего за жизнями подонков неостановимого карателя, жалкие существа, только и способны, что бить слабых, впадают в ступор, лишь только понимают, что противник им не по зубам, и что игра окончена. Ничуть не отличаются от южной швали, разве что в большинстве случаев прикрываются буквой закона до финансирования куда лучшие имеют. Херс 2 на этот раз Алекс сказал бы это естественно и позволил Цуриху уйти живым. Никто не смеет зариться на неприкосновенность дорогих Зевсу существ и не платить за это по счетам. Никто даже косо не взглянет на Флинта и о том в их случае можно не бояться, что в ответ они предадут Мерсера, как Карин, поскольку открывать свою суть Алекс не собирался. «Итак», – деловито произнес Алекс, перемахивая через забор и с шумом приземляясь на территории предприятия, «давайте начнем наш праздник местного значения, отметим сезон лесоповала так, что сам Джо Мафра, 57-й обзавидуется. И щепки действительно полетели. Люди падали, раскалывались на части, как деревянные чурбаки. Бизнесмен с сомнительной репутацией насолил многим, и охрана у него была серьезная. Штурмовые винтовки, хорошие гарнитуры и разгрузки, недурная выучка бойцов. Как будто судьбе было угодно предоставить Мерсеру небольшое испытание сродни прошлым, пробудить в его голове воспоминания, которые развитый не хотел больше поднимать. Будто еще одна расправа над группами патрулей, сканирующими радиоэфир в поисках сестры. Алекс ощутил себя в родной стихии, то самое чувство, когда долгое время был лишен работы, которая выходила у тебя лучше всего, когда абсолютная уверенность появляется в том, как расправиться с преградами, возникшими на пути, и Мерсеру было совершенно не до игр в переодевание на этот раз. Устранить быстро, устранить не одного только Цюриха, но и всех свидетелей, выжечь это гнездо агрессивного капитализма. Мерсер влетел с разбега в очередного охранника, подмял под себя и раздавил ему шею каблуком. Подтянуть еще одного хлыстом, еще в полете выпотрошить ему мимолетным росчерком живот, умоясь в брызнувшей крови, рискуя словить выстрел из подствольника, быстро сблизиться с группой, занявшей оборону у цеха, и нанизать их всех на клинок. Выстрелить хлыстом с угрожающе расставленными хлицерами уже вверх, тут с прожекторной вышки прилетает снайпер, глухо падает в снег и дергается, булькая кровью из развороченной грудной клетки. Люди даже не успевали передать, что столкнулись с чем-то сверхъестественным, и что вместо объявления тревоги лучше бежать сломя голову. Цюрих орет в мегафон про нарушителей, словно командир базы свое фирменное граждане, зона заражения смертельно опасна. Вот и объявился этот сукин сын, выглянул из своей норы, где в воспоминаниях Ларри он потягивал виски и курил дорогую сигару. Концентрацию на первоочередной фигуре сбивает рокот вертушки и свет с нее, заставляющий рецепторы на лету менять режим восприятия, а затем пули бьют на вылет, разворачивая на спине Алекса мясистые цветки и заражая снег вирусной краснотой, совсем не как из карабина сухим горохом щелкают. А Цюрих, оказывается, рыба еще более крупная. Коли раздобыл для своей базы списанный пулемет и установил его на вертушку, думает развитый, вправляя перебитое плечо. От кого отбиваться рассчитывал при помощи ГАУ-17, приехавших по его душу федералов собирался так встречать. Гатлинг испускает оглушительный свист, не перекрываемый даже рокотом винта, фарширует землю вокруг Алекса свинцом. Впрочем, это лишь временная помеха. Зевс был научен расправляться и с бронированными винтокрылыми птичками, нагруженными под завязку боеприпасами и вечно злыми на него дозорными. Сбить гражданскую модель С-76 тем более не составило бы хлопот. Прыжок на ангар лесопилки, ломающий пару стропил в крыше, еще один пируэт в воздухе, вот уже Мерсер цепляется когтями за спирит, раздирая металл. На лице пулеметчика отражается ужас непонимания, особый страх, предшествующий смерти от рук Мерсера. Первый раз в жизни он видит перед собой всамделишнее чудовище, не какого-нибудь тигра, пристрастившегося к человеческому мясу, который убивает вовсе не в силу своей злобной натуры, которого никому в голову не придет монстром назвать. В его голове проносятся обрывки мыслей, как такое может быть, как такое может произойти со мной. Каждый раз, когда Мерсера принимали за обычного человека и пытались прикончить, а он игнорировал пули и вновь поднимался, а люди цепенили в такого рода ужасе. И каждый раз эта временная неподвижность делалась параличом безвозвратным, когда они прекращали всякое движение так резко, что становилось ясно, это конец. Кто бы это ни был, теперь он не живой человек, но падаль. Мерсер давно привык к этим выражениям смерти, напоминанием того, что он лишает разумное существо его выбора, возможности проводить жизни так, как ему заблагорассудится, но это не значило, что замечать их стало менее ненавистно. К пилоту в кабину Алекс не полез, исполосовал топливные емкости и голыми кувалдами затормозил приводной вал. Пока летел вниз вместе с объятой пламенем вертушкой, на душе стало нестерпимо горько. Обычные ведь люди здесь погибали, не современные варианты СС, не зомбированные речевками палачи. Многие выходцы из морской пехоты и прочих вполне достойных боевых братств, которых можно было назвать настоящими мужчинами, не без своих слабостей и недостатков. Все они могли бы болеть за любимую команду, играть с сыновьями в бейсбол и возить дочек за город кататься на пони, а в будни мирно позевывать в офисе. Но нет, полезли в частные охранные предприятия, соблазнившись большим доходом, стали защищать богатеев. стали для них расходным материалом и преградой на пути Мерсера, разваливаются теперь на куски под его ударами. Пока мозги развитого балуются вшивой моралью, организм фиксирует этих людей как угрозу, призывает не оставлять без внимания и как можно скорее ликвидировать. Продолжает работать по выверенному плану. С новой силой закручивается вокруг смертельная карусель, когда Мерсер вламывается в дом наперерез сбегающему Цуриху. Ориентируется не по сигналу, Вериона в горе бизнесмен не успел вдохнуть, но Ларрингтон знал, куда направится их босс в случае ЧП. Знал теперь это и Мерсер, расчищая себе путь клинком, которым научился владеть куда лучше, чем собственной жизнью. Он сделал свое оружие еще сильнее, положившись не только на химер, но и самостоятельно разработав кое-какие правки в конструкции. Клинков в мире много, но этот, его собственный, неотделимая часть самого развитого. Все, дабы никто не сумел задержать его на срок достаточный, чтобы разувериться в собственной правоте, а, ну же, сквозь зубы рычит Мерсер. Давай, делай то, ради чего был создан, рви, кромсай, сожги мосты, снеси дома плохих людей до основания, насади их головы на колья, никакой пощады ошибкам эволюции, никакого снисхождения тем, в чьи ущербные мозги при всем старании природа не смогла вдолбить. Ты разумный вид теперь, а не обритая обезьяна. Ты должен сотрудничать, а не противостоять. Виды рождаются из противостояния, но разум должен служить сотрудничеству. И похер, что ты сам ничего пока стоящего не создал, ты бы устроил бойню в любом случае, даже если повода в лице Флинта и Атум не было бы. А Мерсер не думал, что ему хочется узнавать Цуриха, копаться в его памяти. Вряд ли развитый отыскал бы в ней что-то хорошее. Лишившись пешек, местный за правило представлял собой легкую добычу. Каким бы здоровенным сукиным сыном в кожаном плаще ты ни являлся, нереально потягаться на ближней дистанции с тем, кто способен остановить танк, схватившись за ведущую звезду. Можно было просто обезглавить его и заняться ликвидацией следов, для чего Алекс уже присмотрел цистерны на заправочной станции. Однако, любопытство сгубило уже немало существ с более чем одной жизнью, чтобы развитый уложился в общую статистику. Мерсер до последнего надеялся, что Флинт не замешан в махинациях Цуриха, чьи методы не внушали оптимизма. Он желал развеять свои смутные подозрения, отыскать нечто, что могло успокоить разбушевавшееся воображение. Если Мерсер и надеялся на чудо, его, естественно, не случилось. Стоило верионам, введенным через интестинум в еремную вену жертвы, окутать мозг и передать интересующую выборку информации Алексу, как лицо развитого посерело, искажая маскировку, сначала от шока осознания, а потом и от гнева. Правда оказалась намного, намного хуже, чем он рассчитывал. Под образом дружелюбного семьянина некогда скрывался бык элитный громила Цуриха, проводник его воли и агрессивный переговорщик. Со своим боссом он знатно куролесил в Ванкувере лет вплоть до своего ухода, что случился лет эдак 15 назад. Господи, сколько же было людей на счету Флинта? Пара десятков? Сотня? Мерсер метался среди новообретенных паттернов, но не мог перестать находить новые жертвы, замученные своим арендодателем, с которым он с удовольствием беседовал по вечерам за бокалом глинтвейна. Злость на самого себя, пробудившаяся во время вырезания охраны, трансформировалась в дикую, по-настоящему иррациональную ярость. Развернулась из тугого комка и целиком затопила Мерсера, теперь направленная на Флинта. Алекс видел в нем с Атум последнюю связь, что ему хотелось иметь с социумом, и эта связь была разрушена самым бесцеремонным образом. Он припустил обратно к усадьбе, начисто позабыв про уничтожение следов своего набега, оставив истерзанные трупы темнеть кровью в свете полной луны. Алекс несся, исполненный решимости прикончить Флинта, заставить его заплатить за причиненную другим более личное разочарование. Даже если Флинт правда отошел от дела и больше никому не причинил бы вреда, никакого милосердия для него. В новом мире, который мнил себе Алекс, прощение означало безопасность, миролюбие, застой, банальную скуку. Либо ты следуешь правилам, установленным конкретным сегментом социума, либо уходишь и собственными силами формируешь свой отдельный сегмент, и делай в нем все, что заблагорассудится, если у тебя найдутся единомышленники. На подходе к усадьбе встроенный и несколько охладил пыл Мерсера. Нехотя пощелкав тумблерами восприятия, Алекс таки уговорил себя взглянуть на ситуацию под другим углом и не поддаваться одному лишь гневу. Флинт, он ведь просто еще один убийца. Такой же, как Мерсер, развитый уже довольно скептически относился ко многим традиционным ценностям, не находя особой разницы в ответах на многие человеческие дилеммы. Убивать, чтобы защитить сестру, или из-за денег, серьезная разница, скажут люди. Неужели Алекс опустится до их лицемерия, в духе лидеров-экономистов заявляя, что убивавшие за свою страну на войне есть истинные герои, достойные стелы, а по ту сторону фронта, просто цифры статистики. Разве Флинт повинен в том, что Мерсер возлагал какие-то свои надежды и помыслы на него и его дочь? И потом, что Алекс скажет о том, в самом деле заявит, что невероятным образом уяснил для себя темное прошлое Флинта и в припадке гнева убил его? Или лицедейством, как всегда, объяснится, мол, в дом ворвались боевики Цюриха, твой отец мертв, надо бежать, а Тум, она была ни при чем, дети не могут быть повинны в делах своих предков. Пусть люди травят и покрывают дурной славой родичей тех, кто пришелся им не по вкусу, но если Флинт на костях других сколотил состояние и спокойно теперь живет, никого не трогая, если он нужен Тум, черт с ним, выдохнул Мерсер, с трудом успокаиваясь, ибо не желал врубать принудительные глушилки эмоций вы. Он не лишит Тум отца. Развитый уйдет прямо сейчас, но для нее пусть все остается как прежде. Может, следовало вообще уйти не прощаясь, прямо сейчас исчезнув из жизни этой семейки, чиркнуть Тум только записку о деньгах. В доме горел свет. Похоже, Флинт был неспокоен после визита партнера по бизнесу и задержался у камина допоздна, поглядывая на свой рыбацкий трофей. Но внимание Мерсера захватил арендованный им сруб, его окна тоже были освещены. Увидели зарево пожара и всполошились, пошли проверять гостя. Так база Цюриха располагалась десятком километров южнее, разве что раскаты взрыва донеслись, а Флинт решил, что это по его душу выдвигаются. Алекс заколебался, все еще раздумывая над вариантом немедленного ухода. Он не хотел заглядывать в дверь, как не хотел читать память Цюриха, но желание увидеться напоследок с Тум все-таки пересилило боязнь вновь ошибиться. Дважды снаряд в одну воронку не кладут, но, очевидно, Мерсер это до сих пор не усвоил своей гениальной головой. Она была там. Развитый зашел быстро и без предупреждения, и Тум не успела скрыть следы своего пребывания в хижине. В частности, были вынуты дощечки, скрывавшие топорный тайник, за который Мерсер совершенно не переживал, поскольку из дома он практически не отлучался. Алекс, не заметив поначалу развороченный пол, подумал, что все еще не овладел собой, и его лицо искажено бурей эмоций, поскольку Атум посмотрела на него странно. Но затем она выхватила револьвер из сумки, небольшой SWV-66, вполне годящийся для дамской самообороны, и притом удивительно мощный. Алекс был растерян таким поворотом сюжета, спору нет. Но ситуация, когда это помешало бы ему действовать на опережение, как в случае с Макмаллином, уже не могла повториться. Часть уроков нью-йоркских улиц Мерсер выучил сполна, был готов отвечать безукоризненно хоть будучи разбуженным ночью, хоть под пытками черных инквизиторов. Еще до того, как Бойк наколол капсюле скромное жилище Алекса огласил первый выстрел, развитый, сгруппировавшись, кинулся к Тум и запросто вырвал пистолет, сломав ей кисти и изувечив указательный палец на левой руке. Девушка взвыла, но крик ее тут же был перебит пальцами Мерсера, сомкнувшимися на горле железной хваткой. «Зачем?» — спросил он, срываясь на угрожающий шепот. «За что? За что? Тупая ты дрянь!» Алекс не дал ей даже возможности ответить, оправдания жадной суки ему были неинтересны. Все было ясно, кристально ясно. Он снова недооценил Флинта. Думал, что он воспитал острую на язык, образованную и знающую себе цену девчонку. Все это притворство, очередная ложь людей, по сравнению с которыми прятки Алекса под масками, невинное развлечение, веселый карнавал. Мафиози в отставке максимально жестко расписал дочери правила, по которым существует этот мир, так, как сам в молодости привык его видеть. А Тум за отсутствием хозяина целенаправленно рылась в вещах в поисках чего-то интересного, может и из-за типично женского любопытства пополам с бестактностью, но найдя крупную сумму налички, она продемонстрировала готовность применить летальное оружие против владельца. Да уж, Флинт подготовил себе отличную смену. Мерсер напал на Цюриха и перебил кучу практически непричастных людей не ради себя, а ради них. И все, чем он располагал по итогу, понял, что его ненароком использовали, что он работал на благо бывшего преступника и его преемницы. Отличная работа, Зевс, по-прежнему следуешь традициям первой вспышки. Ошибаешься в своем невежестве ты, а расплачиваются жизнями другие. Были бы снабжены механистической стороной, как я, не ломались так легко, не пришлось бы расплачиваться, бесцветно подумал Алекс. Гнева он уже не ощущал, только какое-то напряжение, словно в мозгу очутилась натянутая до предела струна, грозящая вот-вот лопнуть. Развитый сжимал шею бессильно хрипящий Атум, приподняв ее над полом, и вслушивался, проснется ли в глубине его души Зевс. Абсурдная рациональность, отчаянная необходимость раздавить недружелюбному элементу голову, поскольку он в дальнейшем может составить угрозу куда большую для их с Мерсером гибридного интеллекта. Кожа Атум ощущалась удивительно холодной. Это была нормальная температура человеческого тела, но Мерсер чувствовал лишь отторжение. Что связывало их все крепче на протяжении 45 дней, разлетелось ледяными осколками подчистую. В тот момент Алекс чувствовал себя в неизмеримой степени более погано, чем когда к нему пришел Кросс и открыл, что Мерсер сделал за него всю работу. Флинт и Атум убедили его в том, что они добропорядочны, а развитый себя убедил, что хочет быть с ними. Хуже того, эти двое продемонстрировали, насколько уязвим становился Мерсер, слишком сближаясь с людьми, насколько зависим он делался от чужой позиции, точки зрения, считаясь с чужим благополучием. Он принизил многих других, сыграл такую роль, в которой не хотел бы себя видеть. Любая сила направлена против чего-то. Помотав головой, Алекс сгробастал всхлипывающую Атум за шиворот и потащил ее в дом. «Флинт!» — повысил голос Мерсер, заглушая стоны девушки, едва они переступили за порог. «Флинт, нам всем нужно поговорить!» Джек, тот дернулся в сторону камина, где висело чучело огромного самца-горбуши на почетном медальоне, но довольно быстро расслабился, возвращая лицу привычное выражение, и даже снова взял в руки трубку. «Господи, сынок, ты меня до инфаркта доведешь. Сам знаешь», — объявился сосед неспокойный, «так что, я думал, Атум вышла поговорить с тобой, как раз насчет нее я и хотел с тобой побеседовать», — сухо ответил Алекс, вталкивая почти не сопротивляющуюся девушку в комнату. Очутившись рядом, Мерсер вцепился в ее короткую стрижку и оттянул голову назад, так что Атум болезненно вскрикнула. «Джек, что с ней?» Флинт немного побледнел, увидев обильное кровотечение из практически вырванного пальца и разбухшую кисть дочери. «Что ты творишь?» Вместо ответа Алекс регенерировал себе вместо рук небольших размеров когти, с головы Атум слетело несколько срезанных прядей. Флинт только и смог, что судорожно хватать ртом воздух, когда над его дочерью нависла темная фигура, проступившая из багрового свечения. «Не Джек», — покачал головой Мерсер. «Чуть больше года назад по моей вине в Нью-Йорке умерло почти 500 000 человек, о чем ты наверняка слышал». «Господи», — выдавил из себя Флинт, делая попытку привстать в кресле. Даже если он не имел представления о развитом и не интересовался бреднями конспирологов, после манхэттенской вспышки, расплодившимися в избытке, смена облика убедила Флинта сполна. У него все это время гостило нечто, имеющее связь со сверхъестественной чертовщиной, творившейся в Нью-Йорке. «Ты убийца. Ты калечил за деньги и одобрение своего босса», — процедил Алекс, «но не мне осуждать тебя. Я делал вещи и худшие ради меньшего. Однако, будто этого мало, ты научил следовать праву сильного, дочь». «Какого дьявола, мистер Флинт?» — обвиняющим жестом указал на девушку Мерсер. «Она пыталась убить меня, когда раскопала мой схрон. Учитывая, какие слухи доходили до ваших краев, ты должен понимать, что это большая ошибка». «Сидеть!» — злобно гаркнул Алекс, приставив ладонь к шее Атум, когда мужчина направился к камину. «Оставайся на месте, Флинт. Одно лишнее движение, и я испорчу прелестную фигурку твоей дочери перфорацией, не предусмотренной природой. Мне достаточно просто сжать пальцы, чтобы оторвать ей голову. Ты ведь понимаешь это? Я прекрасно знаю, что у тебя тайник в этом рыбацком трофее, и уверяю тебя, он ей никак не поможет». «Что за... откуда тебе это известно?» — обомлел Флинт, в своем доме никогда не выпускавший писателя из поля зрения. «Отпусти ее, Бога ради, дай мне помощь». Мерсер умолк на пару мгновений, с ворчанием массы двигая кадыком, а потом заговорил холодным точеным голосом Цюриха. «Мистер Флинт, Флинт, чуть не забыл. Напоследок, небольшой презент в честь нашей долгой и плодотворной дружбы. В наши неспокойные времена полезный вдвойне. 17-й Глок, незарегистрированный, дело понятное, универсальная и совершенно не капризная машинка. Когда выкупишь дом среди озер, как собирался, желаю тебе поймать рыбу выдающихся размеров и устроить в медальоне тайник. Рано или поздно пригодится, помяни мое слово. Ну давай, пожмем друг другу руки. Счастливо, партнер. Цюрих. Невольно вспомнил Флинт, услышав реплики из своей прошлой, оставленной далеко позади жизни. Мертв, спокойно подтвердил его опасения Алекс. Все его люди отправились вслед за ним. Я сделал это, чтобы защитить вас, стоящих его мразей. Послушай, Флинт, Мерсер медленно поднял руку, заставляя Атум встать с пола. Ты столько боли причинил людям, которых не знал. Так что, если я сделаю с твоей дочерью что-то из того внушительного списка пыток и унижений, которым подвергались твои жертвы, сделаю это с тем, кто тебе дорог. Может, мне сжечь ей грудь газовой горелкой, отбить монтировкой ноги, изнасиловать с особой жестокостью, бензином облить руки и поджечь, злобно цедил развитый самые разнообразные варианты, увиденные в памяти Цюриха. Сколько еще мне придется нарушать принципы, которые я собираюсь позиционировать как хорошие и необходимые. Что мне сделать, чтобы до вас дошло, другие заслуживают жизни не меньше, чем те люди, на которых вам не насрать, папа. Простонал Атум сквозь слезы боли и злости, баюкая раздробленную кисть. Папа, прошу тебя, уходи, беги. Куда? Участливо поинтересовался у нее Алекс. Мы находимся в одной комнате уже достаточно времени, чтобы он надышался моими переносчиками информации. Даже если бы Флинт быстрее меня, а это, как ты могла заметить по состоянию своей руки, не так, куда он пойдет, в очевидное место, в полицейский участок Ларонж, или просто к телефону, что у вас в гостиной, куда бы он ни направился, в ближайшие пару дней выследить его мне ничего не будет стоить. Так что, никуда ты от меня не денешься, Флинт, придется тебе делать выбор. Нет, Джек, не надо, умоляю, оставь ее. Лихорадочно зачастил старый бычара, протягивая к дочери руки. «Убей меня, я виноват, забери мою жизнь, только не тронь ее». Мужчина рухнул на колени, опрокинув столик и рассыпав табак по ковру. Его лицо прочертили дорожки слез, губы мелко дрожали. «Пожалуйста, Джек», – прошептал он. «Атум, это все, что у меня есть», – сморгнул Алекс. «Сколько самоотверженности и даже патетики. Ты что?» Творений Голливуда на старости лет насмотрелся, вот же жалость, что громкие реплики в реальности никогда не работают. Ну, разве что иногда, если с трибун политиков звучат, задумчиво окончил он, отменить приговор ребенку на глазах у его отца. Разве это не тот поступок, что иудеи считали достойным божественного начала? Подумал развитый неторопливо, выпуская волосы от ума из своей хватки. Флинт в замешательстве приблизился к ней, не поднимаясь с колен и, боязливо взглянув на посторонившегося Алекса, обнял дочь. «Твои слова идут от сердца», — смерив арендодателя взглядом из-под насупленных бровей, заявил Алекс. «Ты любишь свою маленькую Атум, по-настоящему любишь, я это вижу. Но мне вот интересно, что было бы во времена твоей молодости? Сейчас ты можешь считать, что пожил свое, и с легкостью отдашь свою жизнь за жизнь Атум». Флинт, осмотрев кисть дочери и наспех попытавшись забинтовать рану, сняв с себя свитер, решительно помотал головой. Он боялся идти за аптечкой и оставлять Атум наедине с монстром, это было очевидно, бы не мог иначе. Правда не мог, наверное, согласился Мерсер. Тоже думал, что шанс проявить себя с хорошей стороны нужно давать каждому. Думал, что кто-то будет глупцом, а кто-то неприятным человеком, и каждый будет поступать как захочет. Но я лично, просто не хочу, чтобы рядом со мной были такие люди, как вы. Я не хочу иметь дел с такими людьми, понимаешь? Спасибо, словно не слыша его, пробормотал Флинт, поддерживая дочь и помогая ей встать. Спасибо, я должен сделать перевязь. Ты действительно думаешь, что я показал свой истинный облик и притом оставлю вас в живых? С сожалением произнес Мерсер. Лишь дал вам попрощаться, прочувствовать важность общества друг друга. Мне ли не знать, какое значение это имеет для разумных? К сожалению, из-за тебя личность Атум испорчена. Ты лишил ее выбора, привил далеко не лучшие стартовые условия. Ее уже не переделать. Вернее, через мгновение Алекс очутился рядом с хозяевами дома, а его руки легли Атум на голову. Не хочу ее переделывать.